Тот, кто питается из уст, и если бы слово выходило оттуда, он стал бы питаться из уст, и он стал бы совершенным, ибо совершенные зачинают от поцелуя и рождают. Поэтому мы также целуем друг друга, зачиная от благодати, которая есть в нас, в одних и в других. Трое шли с Господом все время: Мария, его мать, и его сестра, и Магдалина, та, которую называли его спутницей, ибо Мария – его сестра, и его мать, и его спутница. Примечание – жена. Отец и сын – простые имена. Дух Святой – двойное имя. Примечание. В учении Пифагора двойка являет женскую природу, удвоение мужской единицы. Ибо они повсюду, они наверху, они внизу, они в сокрытом, они в открытом. Дух Святой, он в открытом, он внизу, он в сокрытом, он наверху. Святым служат злые силы, ибо они слепы из-за Духа Святого, дабы они думали, что они служат своим людям, тогда как они работают на святых. Из-за этого ученик спросил однажды Господа о некой вещи, относящейся к миру. Тот сказал ему: «Спроси свою мать, и она даст тебе от чужого». Апостолы сказали ученикам: «Пусть все наше приношение обретет в себе соль». Они называли мудрость солью. Без нее приношение неприемлемо. Но мудрость бесплодна без сына. Поэтому его называют остаток соли. Место, где они – пропуск, своим способом Дух Святой – пропуск, бесчисленны ее сыновья. То, что есть у отца, принадлежит сыну, и сыну, пока он мал, не доверяют того, что принадлежит ему. Когда он становится человеком, его отец дает ему все то, что принадлежит ему. Те, которые заблуждаются, те, которых породил Дух, и они заблуждаются из-за Него. Поэтому одним и тем же Духом огонь зажигается и гаснет. Одна – эхамов, а другая – эхмов. Эхамов – просто мудрость, эхмов – мудрость смерти, которая есть мудрость смерти, та, которая познала смерть, та, которая называется малой мудростью. Существует животное, которое подчиняется человеку, как, например, теленок, осел и другие подобного рода. Существуют иные, которые не подчиняются и живут одни в пустыне. Человек пашет в поле с помощью животных, которые подчиняются, и благодаря этому он питается с животными, и с теми, которые подчиняются, и с теми, которые не подчиняются. Подобным образом человек совершенный пашет с помощью сил, которые ему подчиняются, все вещи приготовляет для их бытия. Ибо благодаря этому все место держится, и хорошее, и плохое, и правое, и левое. Дух Святой заботится обо всем и управляет всеми силами, теми, которые подчиняются, и теми, которые не подчиняются, и единственными. Ибо Он, Она, собирает их. Он, Она, скрывает их, чтобы они получили, если Он, Она, захочет силу. Если бы Он был вылеплен, ты нашел бы, что Его сыновья – благородное произведение. Если бы Он не был вылеплен, но порожден, ты нашел бы, что его семя благородно. Но вот он вылеплен, и он породил. Какое это благородство! Вначале появилось прелюбодеяние, затем убийца, и он был порожден от прелюбодеяния, ибо он был сыном змея. Примечание. Речь идет о Каине, который убил Авеля. Иносказание книги Бытия говорит о рождении Каина от Яхве, у гностиков Ильдобаов. Каин был первым, кто пролил кровь на землю, что комментаторы раскрывают как символ первого полового зачатия, ибо Авель олицетворяет женское начало. Поэтому он стал человекоубийцей, как и его отец, и он убил своего брата. Так всякое сообщество, которое появляется от несхожих друг с другом начал, прелюбодеяние. Бог – красильщик. Как хорошие краски, которые называют истинными, умирают вместе с тем, что окрашено ими, так и то, что окрасил Бог, лишь материально. Ибо бессмертны духовные краски Его, они становятся бессмертными благодаря Его цветам, огню. Итак, Бог крестит бессмертным огнем тех, кого Он крестит сначала в воде. Невозможно, чтобы некто видел что-либо из вечного, если он не станет подобным этому. Воистине не так, как с человеком, который в мире. Этот видит солнце, хотя он не солнце, и он видит небо, землю и другие предметы, не будучи всем этим. Но ты увидел нечто в том месте, ты стал им. Ты увидел дух, ты стал духом. Ты увидел Христа, ты стал Христом. Ты увидел Отца, ты станешь Отцом. Поэтому в этом месте ты видишь каждую вещь, и ты не видишь себя одного. Видишь же ты себя в том месте, ибо ты станешь тем, что ты видишь. Вера получает, любовь дает. Никто не сможет получить без веры, никто не сможет дать без любви. Поэтому, чтобы получить, мы верим, а чтобы воистину дать, мы любим. Ибо если некто дает без любви, нет ему пользы от того, что он дал. Тот, кто не получил еще Господа, еще еврей. Апостолы, которые были до нас, называли его так. Иисус – Назареянин Мессия, то есть Иисус – Назареянин Христос. Последнее имя – Христос, первое – Иисус, то, которое в середине – Назареянин. Мессия имеет два значения – и Христос, и Измеренный. Иисус по-еврейски – искупление, Назара – истина. Назареянин – тот, кто от истины. Христос – тот, кто измерен истиной. Назареянин и Иисус – те, которые измерены истиной. Жемчужина, если она брошена в грязь, не станет более презираемой, и если ее натрут бальзамом, она не станет более ценной, но она всегда ценна для ее обладателя. Подобным образом, сыновья Бога, где бы они ни были, они всегда имеют ценность для их отца.